Помолчали. Михайло негромко, прилично вздыхал. Степка с недоброй усмешкой водил концом трости по крылатому зверю на ковре. «Что ж тебе присоветовать, Миша? Много есть способов для умного, а для дураков всегда с ума да тюрьма. Вон хоть бы тот же Володька Чемоданов. Две добрые деревеньки оттягал у соседа. Леонтий Пусторослев недавно усадьбу добрую оттягал на Москве у чужовых. Слыхал, дивился. Да как ухватиться-то за такое дело? Оттягать, шутка ли? Присмотри деревеньку, да и оговори того помещика. Все так делают. Как это оговори? А так, бумаги, чернил купи на копейку у площадного подьячего и настрочи донос. Да в чем оговаривать-то? На что донос? Молод ты, Миша, молоко еще не бросил пить. Вот Левка Пусторослев пошел к Чижову на именины, да не столько пил, сколько слушал, а когда надо и поддакивал. Старик Чижов и брякнет за столом: «Дайте Бог великому государю Федору Алексеевичу здравствовать, а то говорят, что ему и до разговенья не дожить. В Кремле де прошлую ночью кура петухом кричала». Пусторослев, не будь дурак, вскочил и крикнул: «Слово и дело! Всех гостей с именинником цап-царап в приказ тайных дел». Пусторослев: «Так, мол, и так сказаны Чижовым на государя поносные слова». Чижову руки вывернули и на дыбу, и завертели дело про куру, что петухом кричала. Пусторосливу за верную службу чижовскую усадьбу, а Чижова в Сибирь навечно. Вот как умные-то поступают. Степка поднял на Михайлу немигающие, как у рыбы, глаза. Володька Чемоданов еще проще сделал. Донес, что хотели его у соседа на дворе убить до смерти, а дьякам обещал с добычи третью часть. Сосед-то рад был и последний отдать, от суда отвязаться.